Глава шестая. Иногда я думаю, что в прошлой жизни была кошкой. И дело даже не в моей природной грации или способности приземляться на четыре конечности после падения с высоты собственного эго. Просто любопытство порой заводит меня в такие дебри, откуда приходится выбираться, теряя не метафорические, а вполне реальные жизни. 8 уже потеряла, осталась последняя. Адрес, который мне подсказал неизвестный пока доброжелатель, Ольховая, дом 17, оказался на самой границе города, где элитные коттеджи постепенно уступали место заброшенным советским постройкам. Здание, когда-то бывшее, судя по архитектуре, купеческим особняком, стояло за ржавым забором, полускрытое разросшимися деревьями. Табличка с номером еле держалась на одном гвозде. Открытка для любителей эстетики запустения. Я припарковала машину в стороне и некоторое время просто наблюдала. Дом выглядел необитаемым. Выбитые окна первого этажа, граффити на стенах, полуобвалившийся козырек над парадным входом, и все же что-то в нем цепляло взгляд. Возможно, остатки былой роскоши, проступавшие сквозь наслоение времени, или слишком целенаправленное запустение, как в голливудских декорациях к фильмам ужасов. Я вышла из машины, надела солнцезащитные очки, больше для конспирации, чем от солнца. День был пасмурным и неторопливо направилась к дому. Перед калиткой оглянулась. Ни души вокруг, только ворона, наблюдавшая за мной с ветки старого дуба, с тем особым вниманием, какое могут проявлять только очень голодные птицы или очень любопытные соседи. Калитка поддалась с натужным скрипом. Я прошла по заросшей тропинке к парадному входу, стараясь ступать по бетонным плитам, а не по мягкой земле, чтобы не оставлять следов. Детективные романы научили меня хотя бы этому. Входная дверь была заколочена, но в одной из досок зияла дыра достаточно большая, чтобы пролезть худощавому подростку или не слишком упитанной женщине с третьим размером. Я мысленно поблагодарила свою любовь к спорту и ненависть к сладкому, протиснулась внутрь и оказалась в полутемном холле. Затхлый воздух, смесь запахов плесени, пыли и чего-то странного, напоминающего старые благовония. Под ногами хрустело битое стекло. Я включила фонарик на телефоне и медленно провела лучом по помещению. Холл когда-то был впечатляющим. Остатки мраморной лестницы, почерневшие от времени лепные украшения на потолке. Следы настенных панелей из дорогого дерева и повсюду следы поспешного бегства, разбросанные бумаги, осколки посуды, опрокинутая мебель, будто люди покидали дом в страшной спешке, хватая самое необходимое. «Тут у нас что, снимали «Титаник»?» — пробормотала я себе под нос, пытаясь шуткой разогнать неприятное чувство тревоги. В углу валялась сломанная фарфоровая кукла в традиционном китайском наряде. Я подняла ее, рассматривая искусную роспись на лице. Один глаз был выбит, и создавалось впечатление, что кукла подмигивает. А ведь не дешевая вещичка. Это было заметно даже на мой сугубо дилетантский взгляд. Ее бы в руки вменяемого реставратора и на аукцион любителей подобных изделий. «Не слишком ли много китайских мотивов для обычного российского особняка?» — подумала я, вспоминая слова Гордеева о доме коллекционера. Впрочем, помнится мне, до 2014 года особняк принадлежал некоему Джоу Ляну, гражданину КНР, официально бизнесмену, неофициально крупному коллекционеру азиатского искусства. После его ареста дом был конфискован и продан с аукциона. И купил его. А кто его, кстати, купил? Я прислонилась к пыльной стене и открыла поисковик в телефоне. Все-таки интернет — на диво полезная штука. И принадлежал этот домик теперь Василию Дорохову, и, судя по обрывкам информации, приобретение оформлено за смешные деньги. Слишком уж незначительный налог за него был уплачен. Только в доме с тех пор никто не живет. Жена Джоу Ляна, его предыдущего владельца, покончила с собой прямо в этом доме, когда арестовали их сына. Выбросилась из окна дома, вниз головой, на каменные плиты. Без шансов. И дом считается проклятым. Я невольно подняла взгляд на темный проем лестницы, ведущий на второй этаж. Суеверие — удел глупцов, но в старых домах с историей всегда есть что-то такое, располагающее к мыслям о призраках. «Спасибо за поднятие боевого духа», — мысленно поблагодарила я поисковик и свою любовь к отыскиванию информации. А еще, судя по разбросанным по углам бутылкам и специфическому запаху, сюда регулярно наведываются бомжи и местные алкоголики. Это уже было действительно неприятно. Я проверила, легко ли вынимается из кобуры мой Макаров. Не то чтобы я горела желанием пообщаться с местными обитателями подвалов. На первом этаже обнаружилось несколько комнат, бывшая гостиная, столовая и то, что, судя по остаткам встроенных шкафов, было кабинетом. Везде одна и та же картина разорения, но с китайским акцентом. Осколки фарфора с характерной росписью, обрывки свитков с иероглифами, поломанные веера. Дом рассказывал историю человека, страстно любившего восточную культуру. В кабинете на стене висели пустые рамы для картин, под ними выцветшие прямоугольники на обоях. В углу валялся опрокинутый сейф с выломанной дверцей. Судя по всему, тут уже успели похозяйничать охотники за сокровищами. Я присела на корточки перед сейфом и посветила внутрь. Пусто, если не считать обрывка бумаги, застрявшего в дальнем углу. Я вытащила его пинцетом из набора, который всегда носила с собой. Часть фотографии. Улыбающийся молодой китаец в академической мантии и квадратной шапочке выпускника. Тот же самый, что был на фото в лавке Ли Джана. Чен Ли собственной персоной. Я аккуратно убрала находку в пластиковый пакет. Лестница на второй этаж выглядела не слишком надежно, но любопытство — та еще сволочь, особенно профессиональная. Я начала медленно подниматься, проверяя каждую ступеньку. Второй этаж выглядел еще более заброшенным. Длинный коридор с несколькими дверями, большинство из которых были либо выломаны, либо распахнуты настежь. В конце коридора — двустворчатая дверь с остатками позолоты. Я направилась к ней, осторожно ступая по скрипящему полу. За дверью оказалась просторная спальня с высоким потолком, огромная кровать с полуразрушенным балдахином, туалетный столик с треснувшим зеркалом, шкафы с распахнутыми дверцами. И снова явные следы поспешного бегства или обыска. Но мое внимание привлекло не это. В центре потолка чернел круг, след от пожара. Под ним на полу виднелось темное пятно. Я подошла ближе и присела на корточки. Старые пятна крови имеют характерный цвет, почти черный с коричневатым оттенком. Моя интуиция, которая никогда меня не подводила, буквально кричала: здесь что-то произошло, что-то страшное, выходящее за рамки обычного самоубийства. Внезапно из коридора донесся шорох. Я молниеносно выключила фонарик и замерла, вжавшись в угол между шкафом и стеной. Сердце колотилось как бешеное, но рука, сжимающая пистолет, оставалась твердой. Шаги. Легкие, осторожные. Кто-то медленно продвигался по коридору в сторону спальни. Я задержала дыхание. В дверном проеме показалась тень, затем силуэт человека. Луч света скользнул по комнате, замер на темном пятне в центре, потом двинулся дальше, обшаривая углы. Я вжалась в стену еще сильнее, благодаря небеса за то, что надела сегодня темную одежду. Человек шагнул в комнату в тусклом свете, проникавшем через разбитое окно, я различила невысокую фигуру, явно мужскую. Он подошел к пятну на полу и опустился на колени. Достал что-то из кармана, маленький бумажный пакетик, и высыпал его содержимое на пол. Чайные листья? Лепестки? Неясно. Затем человек поднял руки к потолку и начал что-то шептать, судя по певучим интонациям на китайском. Ритуал? Молитва? Я не была экспертом в восточных обычаях, но это явно было связано с почитанием умерших. Моя нога предательски затекла, и я невольно переместила вес тела. Половица под ногой скрипнула. Тихо, но в напряженной тишине этот звук прозвучал как выстрел. Человек молниеносно обернулся, луч его фонарика уперся мне прямо в лицо, ослепив на мгновение. «Кто здесь?» — произнес он по-русски с легким акцентом. Я выпрямилась, держа руку на рукояти пистолета в кармане, но не вынимая его. «Могу задать вам тот же вопрос», — ответила я как можно спокойнее. Человек помедлил, затем опустил фонарик, направив луч в пол между нами, что позволило мне, наконец, разглядеть его. Пожилой китаец в темном костюме, аккуратно подстриженные седые волосы, благородные черты лица. Ли Джан собственной персоной. «А это вы», — произнес он с легким поклоном. «Детектив, который интересуется древними артефактами. Не ожидал встретить вас здесь». «Я тоже не ожидала встретить вас, господин Ли», — парировала я. «Особенно в заброшенном доме на окраине города. Проводите экскурсию по местам культурного наследия?» Уголок его губ дрогнул в намеке на улыбку. «Нет, я пришел почтить память». Он снова посмотрел на темное пятно на полу, и в его глазах мелькнула такая глубокая боль, что мне стало не по себе. «Память?» — осторожно спросила я. «Да, сегодня годовщина смерти моей невестки. 10 лет назад она не выдержала позора, когда ее сына, моего племянника, арестовали по ложному обвинению». Он помолчал. «Когда он вышел из тюрьмы, я усыновил его и теперь называю сыном, а не племянником. Это меняет ваше мнение о деле, детектив?» Я не стала спрашивать, откуда он знает о моем расследовании. Тарасов город маленький, несмотря на миллионное население. «Почему вы думаете, что обвинение было ложным?» — спросила я вместо этого. Ли Джан горько усмехнулся. «Потому что я сам учил Чена отличать подделку от оригинала с 3 лет. Он никогда не ошибался. Те свитки, которые ему вменили как подделки и мошенничество, были подлинными, но судья уже вынес приговор до начала процесса». Он снова посмотрел на пятно. «Марина Лян не выдержала. Она всегда была хрупкой, особенно после смерти мужа. Если бы я только знал, как далеко все зайдет...» Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Все начинало складываться в единую картину. «Судья Ветров?» — уточнила я. Ли Джан кивнул. «И господин Дорохов, и другие достопочтенные члены вашего городского общества». Он произнес слово «достопочтенные» с таким презрением, что можно было физически ощутить его горечь. «Что произошло после ареста Чена?» — спросила я. «Стандартная процедура. Конфискация имущества, аукцион, на котором странным образом победила подставная компания господина Дорохова. Моему брату, отцу Чена, не оставили ничего. Его жена не выдержала позора и лишений». Ли Джан сделал паузу. «Мой брат скончался через год от инфаркта, а мне пришлось уехать из страны. Я вернулся только когда срок заключения Чена подходил к концу». Он достал из кармана небольшой сверток, развернул его и показал мне. Крошечная резная фигурка обезьяны из нефрита. «Это сохранилось у меня. Единственное, что осталось от коллекции брата — символ мудрости и справедливости». Он горько улыбнулся. «В нашей культуре считается, что духи предков могут вмешаться и восстановить справедливость, если их правильно попросить». «И вы просите?» — осторожно уточнила я. Ли Джан пристально посмотрел на меня. «Все эти годы, но теперь, кажется, духи наконец услышали мои молитвы». Он убрал фигурку обратно в карман. «Не буду больше задерживать вас, детектив. Но если хотите понять, что происходит, вам стоит поговорить с моим племянником. Он только недавно вышел на свободу и многое может рассказать». «Где я могу его найти?» «Он сам найдет вас, если посчитает нужным», — загадочно ответила Ли Джан. «А теперь, с вашего позволения, я бы хотел завершить ритуал наедине». Я кивнула и направилась к выходу из комнаты, но у самой двери обернулась. «Господин Ли, еще один вопрос. Вы верите, что вещи могут влиять на судьбу человека?» Он задумчиво посмотрел на меня. «Вещи нет, но вера в их силу может менять реальность. Суеверные люди часто становятся жертвами собственных страхов, особенно если кто-то помогает этим страхам материализоваться». С этими словами он повернулся ко мне спиной, давая понять, что разговор окончен. Я вышла из дома с тяжелым чувством. История, которая поначалу казалась простой кражей с подменой, обрастала все более мрачными подробностями. 10 лет назад произошло нечто, что запустило цепочку трагических событий, и теперь кто-то, предположительно молодой китаец Чен Ли, восстанавливал справедливость по своему разумению. Вернувшись к машине, я достала свои гадальные кости. Обычно я не пользовалась ими так часто, но сейчас чувствовала необходимость в дополнительной подсказке. Я сжала их в ладони, сосредоточившись на вопросе, что происходит в этом деле, и бросила на переднее сиденье. Кости остановились, показывая комбинацию, которая означала: древняя обида ищет возмездие, круг замыкается. Я собрала кости, завела машину и двинулась в сторону города. Мне нужно было срочно поговорить с Кирьяновым и убедить его поднять старое дело Чен Ли, а еще найти связь между всеми членами клуба ценителей Востока и делом десятилетней давности. Интуиция подсказывала, что это только начало, и что самое страшное еще впереди. По дороге домой я позвонила Гарику. «Нужно встретиться», — сказала я вместо приветствия. «Есть работа». «Для тебя все что угодно», — отозвался он с обычным энтузиазмом. «Даже если придется снова пробираться в архив суда после закрытия». «Вот именно это и придется», — усмехнулась я. «Мне нужно дело десятилетней давности. Судья Ветров, обвиняемый Чен Ли». «Уже ищу». В голосе слышалась улыбка. «Встретимся у тебя?» «Через час», — подтвердила я и отключилась. День клонился к вечеру, и тени становились длиннее. Я вдруг поймала себя на странном ощущении, что за мной наблюдают. Посмотрела в зеркало заднего вида. Никого. Обернулась. Пустая дорога. И все же чувство не проходило, словно чьи-то невидимые глаза следили за каждым моим движением, оценивая, анализируя, выжидая. Как будто невидимые нити опутывали меня, связывая с этим странным делом все крепче. «Возьми себя в руки, Татьяна», — строго сказала я сама себе. «Это просто усталость и старый дом с историей, никаких мистических совпадений». Но внутренний голос, тот самый, что всегда предупреждал меня об опасности, настойчиво шептал: «Ты уже в игре, твои кости брошены, и кто-то очень заинтересован в том, какая комбинация выпадет».